Восьмерицы. Поделены все руны на триадта или восьмерицы, а возглавляют ими три главных бога и три богини. И каждому из аттов соответствует сословие или каста. Это три различно-социальных класта. Ат первый руна Фиху открывает. Бог Водан Один и супруга Фрига возглавляют. Это сословие ученых. Их называют Истивоны. Второй ат начинает Хагалас. Хагалас Тору, Донору посвящена. А во главе сам Тор и Сив, его жена. Это сословие рабов. Зовутся Ингивоны. Их миссия – кормить другие касты, согласно их закону. А третий руной у Тейвас нам открывается. Тейвас Тиусу, Тюру посвящается. Здесь Тиус, Тюр и Фриува супруга возглавляют класс бондов, воинов. А бонды, дети Тюра, другие касты защищают. Сословие – это три сына бога Манна, Хеймдаля. От них народы все пошли, от сотворения мира и далее. Итак, три класса есть и три сословия. Для посвящения в каждое определенные условия. Путь первый к ученых из Тивонов посвящения. Направлен этот путь на тайны мира постижения. Что жизнь такое? Что такое смерть? И что там, в царстве мертвых, в царстве Хель? Когда для Истивонов тайны неба и земли приоткрываются, тогда они, как кандидаты, посвященными считаются. Путь с Феху, с руны бога мудрости Истивону уготован, ведь Один постоянно ищет мудрость в знанье новом. Он мед Адрёрир добывает, он голову Мимира оживляет. Потом та голова Мимира мудрость Одину вещает, расспрашивает великанов, будет Вёльву, чтоб будущее знать, и мудрости своей частичку Один готов людям отдать. На землю и в подземный мир спускается вход через врата смерти руною Рус, второй руной раскрывается. Божественный аспект земли – это богиня Фрига, но в этом же аспекте с нею богиня Хель – усыпление, зима, и пробуждение, весна, богиня Фрея. Сама же Фрига – урожай и лето, три ипостаси земли – зима, весна и лето, и триединство в этом. В аспектах этих трех также три нормы. Они три жизненных мгновения. Урд – становление, Верданди – бытие и увядание, Скульт – это возрождение. Все судьбы Фрик, я думаю, знает, хоть в тайне держит, никому не раскрывает. Так Один, стоя перед Фриг, ее о тайнах вопрошает. Откуда, Фриг, ты это знаешь? Откуда знаю? Я земля и постоянно прах в себя вбираю. Я и сама из праха, поэтому все знаю. И человек, когда он пищу поглощает, на самом деле землю принимают. И сами люди, предки их и дети, все из земли на свете. Я ведаю и новым воплощением, когда за мудростью ко мне приходят, в этом тоже посвящение. В процессе посвящения символическую смерть проходят. Шаман сознательно в это состояние входит. Этот процесс – мистический экстаз, представлен руной Турисас. Вооруженный великан выходит со своим шипом, укол и погружение в сон. Теперь руна Ансус, она – суть посвящения. Душа получит знания от духов и богов, как озарение. Ансус – душа не только мертвого, но и живого. Шаман, как дух, вступает в связь, контакт с сущностями мира иного. Вот, перебравшись через царство мертвых, царство богов, душа вступает. У врат бог Хеймдаль ее встречает. Путь Хель, путь в мир иной, это путь Райдо, пройденный душой. А Кано – это кармы, добровольное принятие. Тогда деяния на земле полезны людям будут обязательно. К концу пути шаманы и жрецы получат гебо, это посвященному дар неба. И гебо также может означать дары богам, готовность посвященного к задачам новым и делам. А руна Вуньо – радость, счастье и богов благословения. Это цель пути, цель посвящения. Итак, сословие ученых, истивоны, класс внебозрящих. О хлебушке насущном заботу проявляет класс кормящих. Второй путь посвящения с божественными силами земли связан. Кормилец Ингевон все эти силы знать обязан и знания вкладывать успешно в замыслы, дела, ведь от погоды роста урожай зависит всегда. Бог-донор Тор – это бог погоды. Он служит матушке-земле, не щадя живот. Он руной Хагалас пред нами предстает. И посвящаемый обязан Хагалас принять, ей безраздельно доверяя, вместе с дождем и градом, не допуская гибель урожая. Шаман, что следует по этому пути, с природными стихиями должен контакт найти. Шаман проходит через ритуальные мучения, чтоб получить видение. За Хагалас приходит Наутис и начинается страда. Колосья вызрели, их срезать пора. Колосья вызревшие – это роскошная прическа сив. Они богиню украшают. Сив – донора жена, зерновница, колосья в поле сберегает. Однажды, в пору урожая, Локи жару такую напускает, что этим жаром волосы у сив срезают. разгневан Тор. «Эй, Локи, за дела те злые, да будь для сив ты волосы золотые!» По просьбе Локи, Карлы сковали волосы и принесли. То золото символизирует силу матушки-земли. Здесь Наутис, как принуждение, работа, а также ночь обозначает Наутис. Особенно ночь зимняя, что наступает перед Ис. Иса — руна зимы, и вся природа замерзает, засыпает. Здесь посвященный в глубинное уходит, он вызревает. Прошла зима суровая, и также после смерти жизнь приходит новая. А эта Ера время года теплое несет, активно все преображается, все к трансформации идет. Четыре первых руны природные законы, знать на зубок обязаны все истевоны. В разгар тепла, когда день середины лета наступает, в такой вот день мистическую смерть шаман получает. Вот испытуемый подходит к Тису, что выражено руною Эйвас, и ядовитый лук тисовый поражает его в раз. Возможно, наркотические средства, добытые из тиса, вводят в транс. Но для стремящихся к экстазу это шанс. От смерти жизнь не убежит, вот лук уже натянут, и вот стрела во след летит, сейчас она достанет. За неизбежной символической смертью выступает руна Перта. Перта – символ богини Перхты. И Перхта значит «укрывающая». Это сама земля, она все знает. Шаману получить божественные знания помогает. Ученый Истивон от асов получает знания, а земледелец Ингивон берет их от земли. На это обратим внимание. Вперед. Также вложен смысл возрождения. За Перт последует на землю возвращение. Альгис в пути обратном защиту полную предоставляет, и испытуемый уверенно на твердь вступает. Соулу, руна солнца, солнце новой жизни. Соулу укрепляет божественную силой света, и посвященный пришел в согласие с богами. Цель именно в согласии этом. Итак, кормящее сословие приложило руку, чтобы жизнь обеспечить сытую. Теперь все это надо сохранить. Прежде всего, защитить добытое. Путь третий. Герминоны – это воины-берсерки, рвущиеся в бой, готовые отчаянно сражаться за обретенный мир, покой. Их также называют волчекожими за то, что в схватке яростной на зверя разъяренного были похожими. Недаром говорят, что есть у них магически-мистические корни, что позволяет быть в отличной форме. Активностью и ловкостью, сообразительностью обладают, и этим над противником победу предвосхищают. Тиус-Тюр, древнейший бог войны, здесь возглавляет. Руна Тейвас Тиуса представляет. После обряда посвящения водой боец получит меч свой боевой. С мечом в руке дальнейший путь посвящения. А это воинское обучение. В начале своего пути воин обязан духа защитника себе найти. Это валькирии. Их символизирует Беркана. Валькирии невидимы, но управляют боем рьяно. За руной Беркана богиня Фрейя Фриуву достойную с Тиусом пару составляют. Она ведет валькирии и половину павших собирает. Еще в Беркана смысл богинь-целительниц трактуют. Они на облачной горе души умерших врачуют. Валькирии на конях воздушных передвигаются, и каждый воин доброго коня добыть себе старается. Руна Эвас представлена как конь, и дух-защитник тоже в ней. Есть поговорка, применительная к ней. Кобыла другом человеку служит, а лошадь — конь, дух-помощник мужа. Вот на коне Эвас несется испытуемый к Маннас. Здесь бог луны Маннас погибших воинов встречает и через врата мертвых пропускает. Мистическая фаза смерти воина пройдет через ступень Маннас, и знания необходимые даст Хеймдаль. Он бог луны Маннас. Герой переживет здесь новое рождение и, придя на путь земной, проходит снова посвящение водой. Лагус лунною росою называется, ведь из воды морской солнце и огонь рождаются. Сам Ингви Фрейр, бог огня и плодородия, из моря был рожден, его огонь в семейном очаге зажжен. Ингус — это женитьба воина. Он на 3 года из общества был исключен. Все испытания закончены, теперь он посвящен. Конечной целью Герминона являются покой и мир, безопасность семьи и дома. И это выражает руна Родины Атал. Вернувшись, воин Родину или ограду обретал. Руна Дагас есть просветление воина. Конец пути он истинное знание сумел найти. А маленький огонь, что в очаге его пылает, большой огонь небесный зажигает. Последние 3 руны в конце каждого пути стоящие, Вумьё, Соулу и Дагас, подчеркивают четко нам как раз. Для наших предков был важнее мир, а не война. И жизнь для созидания, для обретения знания нам дана.